Глава шестая. Маша. Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть женщину, от которой могли зависеть в некоторой степени мое спокойствие и счастье. С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее и про который я расскажу сейчас, я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет 25, когда мне было 14. Она была очень хороша, но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина. А мне было 14 лет. В одну из тех минут, когда с уроком в руке занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения, одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке. Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется, мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши. «Ну вот, что вы балуетесь? А как Мария Ивановна придет? Разве хорошо будет?» «Не придет», — шепотом сказал голос Володи. И вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее. «Ну, куда руки суете? Бесстыдник!» И Маша, сдернутой на бок косынкой, из-под которой виднелась белая полная шея, пробежала мимо меня. Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие. Однако чувство изумления скоро уступило место сочувствию поступку Володи. Меня уже не удивлял сам его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать, и мне невольно захотелось подражать ему. Я по целым часам проводил иногда на площадке без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху. Но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову, каково было бы мое положение, ежели бы я пришел наверх и так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу. Что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказание! Что же вы в самом деле пристали ко мне? Идите отсюда, шалун этакий! Отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится?» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи. Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее. Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя и которым я от души завидовал и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждение в гордом одиночестве.